«Не надо было лезть», — спокойно сказала Мара. «Ногу не задела? Вот и прекрасно. Подумаешь, вздорное животное, сама справилась бы». И резко обернулась к ступенькам. Тут же оба поняли, что не ослышались. Бухающий шлепок повторился еще раз и еще с ритмичностью метронома, приближаясь неторопливо, звуча столь мощно, что пол едва заметно сотрясался под ногами. «Идет ее хозяин», — испуганно подумал Сварог. «Если хозяин подстать своей зверюшке...» Но ничего не было видно. Потом, на доступном взгляду участке туннеля, на каменном полу еще довольно далеко, пока появилась черная с алым отливом лужица, это из ниоткуда, из воздуха упала огромная капля. Он кровоточил. Появилась вторая, третья. Все в равных промежутках. Шаги гремели под сводом. Пустив в ход заклинания, Сварог увидел. Огромная, неуклюжая фигура едва не задевала макушкой потолок, ручища свисали до колен, и вся она словно сплетена была из перепутанных, как попало, мохнатых веревок, лишавших чудища четких очертаний. Там, где положено быть голове, виднелось что-то похожее на круглый бугор, на нем светилась горизонтальная алая щель, то ли единственный глаз, то ли пасть. Сварог не смог определить, что это такое, а зов магии, напиханных ему в голову, словно изюм в булку, решительно не доставало. Он выстрелил. Великан, чуть вздрогнув, размеренно шагал вперед. Сварог не снимал палец с курка, но вскоре сообразил, что это бесполезно. Дюжина серебряных пуль давно заставила бы сдохнуть любую нечисть и остановить создание из плоти и крови. Либо это что-то третье, либо Сварогу никак не удавалось угодить в уязвимые места. «Берегитесь зеркал», — вспомнил он. «Ты его видишь?» «Конечно», — сказала Мара. «Что это?» «Представления не имею. Насчет такого нас не учили». «У них еще было время. Немного, правда. Но скоро оно подойдет вплотную, и никто его не видит, только Сварог с Марой». «Что же, поставить все на единственный козырь — топор Дарана? Но зеркало он не смог прорубить? Застрял наполовинь?» Сварог махнул Маре и бросился назад к ощетинившимся мечами спутникам, недоуменно вертевшим головами. Следом грохотали шаги, послышалось что-то вроде удовлетворенного утробного ворчания. Сварога вел инстинкт, а не рассудок. Такое с ним случалось не впервые, и всегда он оставался цел. Он молча указал Маре на ближайший проем, и она ногами вперед метнулась туда. Слышно было, как она, гремя чем-то звонко царапая металлом о металл, катится вниз, стук подошв. Краем глаза Сварог заметил вспыхнувший далеко внизу свет, и почти сразу же раздался крик Мары: «Сюда все!» Ничего не стоило говорить. Он лишь мотнул повелительно головой, и все, один за другим, бросились в проем без промедления и дискуссий. Замешкавшегося по колето Сварог сцапал за шиворот и отправил вниз, как мешок. Оставшись в одиночестве, оглянулся. Великан задержался возле кошки с отрубленной головой. Вокруг нее уже натекла черная с алым отливом лужа. Взвыл, замахал лапами, метнулся вперед. Но Сварог вперед ногами бросил тело в туннель, покатился на спине по наклонному гладкому металлическому скату, гремя мечом, прижав к груди топор и прикидывая трезво. Неизвестному монстру сюда ни за что не пролезть, если только он не умеет вытягиваться шлангом. Спрыгнул с высоты примерно 3/4 уарда, легко удержался на ногах и оказался в широком туннеле, параллельном только что покинутому ими, но короткому, с тупиками в обоих концах. Лестница с железными фигурными перилами ведет вниз. Прислушался. Наверху ревел великан. Судя по звукам, наотмашь валил кулаками в стены. но спускаться что-то не торопился.